Сонет 106. Когда средь хартий я времен давно минувших портреты нахожу созданий дорогих, я вижу, как в стихах, красивых и живых, в них воспевают дам и рыцари уснувших. Я в описанье том их общего добра, их рук, плечей и глаз, чего не пожелаешь, попытку вижу лишь старинного пера представить красоту, какой ты обладаешь. Все их хвалы встают лишь предсказания сном о настоящем дне и образе твоем. А так как все при том, как сквозь туман смотрели, то и воспеть тебя достойно не сумели. Мы ж, видящие все, что день нам видеть дал, не можем слов найти для песен и похвал.